И если правильно определять обязанности этого нового братства в духе древних политических и церковных союзов, я предписал бы каждому из его участников взять на себя фактическое уничтожение хотя бы одного из вождей вражеского стана. Борьба пером и словом уже недостаточно. Необходимо огнем и мечом искоренять сеятелей великой смуты, угрожающие в лице избранных всей европейской цивилизации. Кстати, видаешься ли ты с Пушкиным? Можешь передать ему, что его высочество принц Оранский помнит его и, к слову, рассказал мне, как во время своего бракосочетания он получил превосходную оду, написанную одним царским лицеистом, который прославился впоследствии как замечательный поэт. Прискорбью самого принца и его супруги, этот юноша, так прекрасно начинавший свое поприще, омрачил в скором времени свое имя падением в революцию. Я должен был подтвердить, что, несмотря на милости царя, Пушкин считается до сих пор в оппозиции и вызывает к себе самое бдительное внимание высших русских властей. Надеюсь, что ты держишь свое слово и бываешь у Пушкиных не слишком часто. Помни, что твое политическое имя должно оставаться безупречным, а в личных делах тебе необходимо избегать всякого шума. Твоя безрассудная страсть не перестает тревожить и мучить меня. Кто сумеет тебе раскрыть глаза на это великое заблуждение? Кто покажет тебе в настоящем свете эту бездушную куклу с рыбьей кровью и птичьими мозгами? Разве ты не видишь сам, что она равнодушна решительно ко всем, даже к тебе? Даже к тебе. Не унижай себя новыми признаниями и домогательствами. Верь, что в Петербурге есть много других прекраснейших возможностей для настоящей страсти, глубокой и тайной, необычной и упоительной. Перечти сонеты Шекспира. Ты поймешь, может быть, неповторимую прелесть дружбы между старшим, уже накопившим жизненный опыт и знания людей, и младшим, еще исполненным непосредственной свежести чувств и жизнерадостных надежд. Стоит ли это высшего счастья заурядная интрижка с пустым и неверным существом, каким является каждая женщина? Мой светлый ангел — истинно прекрасный мужчина, мой злой дух — нарумяненная женщина. Из 144-го сонета Шекспира. В заключение могу сообщить тебе, что вопрос о твоем усыновлении продвигается успешно. В королевской конторе уже составлено распоряжение на имя президента Верховной дворянской палаты. Опекун малолетних фон Гегернов отступил. Дело будет решено в ближайшие дни. Принц хотел задержать меня здесь до закрытия Генеральных Штатов, но я не в силах длить разлуку с тобой. На будущей неделе я получу заветную грамоту и немедленно же отплываю в Гамбург. Я везу для тебя ящик старинного оружия и несколько полотен нашего славного мастера Филлипса Воувермана. Сцены лагерной стоянки, манежные выездки лошадей и псовой охоты созданы для украшения твоего изголовья. Из газетной хроники. Чрезвычайный посланник и полномочный министр короля Нидерландского при императорском российском дворе барон Геккерн, находившийся некоторое время в Гааге, отправился 9 мая к месту своего назначения в Петербург, Северная пчела.